8. На миг, чудовищно долгий миг, Гард оцепенел. Ужас наполнил сердце. Казалось, он попал в какую-то кошмарную сказку. Как безучастному зрителю, напуганному до нельзя, ему оставалось смотреть на эти медленно движущиеся по тропинке огни. Еще чуть-чуть, и они окажутся у сада, минуют его, пересекут двор и приблизятся к сараю. Увидят дверь без замка, а потом войдут в дом, и дальше одно из двух. Либо Джима Гарднера убьют, либо разберут на атомы и отправят в неведомую дыру на Альтаир-4. Но вот истошным криком прорвалась первая связная мысль: «Беги! Убирайся отсюда!» Дальше, дрожащей походкой, на сцену ступил здравый смысл. «Поставь щит. Если тебе когда и удавался этот фокус, действуй сейчас». Он стоял, голый по пояс, со спущенными штанами и расстегнутым ремнем, и ошарашенно глазел на замок, торчащий из кармана рубашки. «Беги туда и верни его на место! Быстро!» «Нет, слишком поздно. Я не успею. Они уже в саду». «Успеешь! Еще есть время! Ноги в руки и вперед!» Последним усилием воли он сбросил оцепенение, нагнулся, схватил замок с торчащим из него ключом и помчался, застегивая штаны на ходу. Выскочил через заднюю дверь, замер на миг, и когда последние два фонаря скрылись в саду, побежал к сараю. Словно издалека до него доносились приглушенные мысленные голоса, исполненные суеверного трепета и ликования. Он поставил щит. Дверь в сарай была приоткрыта. Из проема выбивался клин зеленого света. «Господи, Гард, как можно быть таким недотепой?» — негодовал возмущенный рассудок, хотя в его оплошности и не было ничего сверхъестественного. «Как тут не забыть о замке, если ты только что видел двух людей на штырях с торчащими из головы проводами? Они уже в саду. Слышно, как шуршат гигантские стебли несъедобной кукурузы». Он потянулся к щеколде и тут вдруг вспомнил, что машинально защелкнул замок, когда запихивал его в карман. Рука дернулась, Гард уронил замок. Тот глухо шлепнулся о землю. Гард шарил по траве рукой. Все, вот он, нашелся. Обронил как раз возле узкого клина пульсирующего света. Замок-то на месте, да в нем нет ключа. Тот вывалился при падении. «Боже, боже, боже!» — рыдал рассудок. Гарда прошиб холодный пот. Волосы лезли в глаза. Должно быть, он сейчас вонял, как обезьяна. Уже громче шуршали стебли и листья. Кто-то тихо рассмеялся, до ужаса близко. Еще несколько секунд, и они выйдут из зарослей. Гард рухнул на четвереньки, схватил замок и принялся шарить руками в траве в поисках ключа. «Ну где ты, гад? Ну где ты? Где же ты, гадина? Гаденыш такой! Ну где? Где?» Он отдавал себе отчет, что даже сейчас машинально накинул на мысли экран. Действует ли он, Гард не имел понятия. И если он не найдет ключ, то какая вообще-то разница, так ведь? Чуть поодаль от того места, где он шарил, блеснуло на земле что-то матовое. Ключ отлетел гораздо дальше, чем он думал. Просто повезло, что попался на глаза. Слепой случай сродни тому, как Бобби споткнулась о выступающий из-под земли край корабля. Схватив ключ, Гард вскочил на ноги, развернулся пружиной. Времени оставалось в обрез. Секунда, и они выйдут из-за угла, который пока скрывает его от посторонних глаз. Второго шанса не будет. Надо проделать все быстро. «Без осечки!» «Как тяжко приходится современному человеку!» — изумленно подумал Гард. «Ведь можно сказать, что на чаше весов оказалась жизнь всей планеты, и судьба мира зависит от того, сумеет ли он повесить замок на дверь с первой попытки. В какой-то момент ему показалось, что он так и не сможет попасть в замочную скважину. Ключ, беспомощный пленник в его трясущихся руках, чиркал по металлу вокруг отверстия. И тут, когда Гард уже подумал, что все кончено, железка подалась и скользнула в паз. Один оборот, Дужка замка откинулась в сторону. Гард быстро закрыл дверь, просунул дужку в петлю, щелкнул замком. Вынув ключ, зажал его в потной руке и тенью скользнул за сарай. И в этот момент из-за угла дома показались люди, побывавшие у корабля. Следуя друг за другом, они заходили во двор. Гарденер вытянул руку, чтобы повесить ключ обратно на гвоздь. Прошиб холодный пот. На миг показалось, что он сейчас снова уронит, и придется искать его в высокой траве, которая росла у этой стены сарая. Гард насадил ключ на гвоздик и шумно выдохнул. Хотелось замереть на месте и не дышать, но в этом был свой риск, ведь он не знал, есть ли у Бобби собственный ключ. Боком он продвигался вдоль стены. Задел лодыжкой за рукоять старой бараны и стиснул зубы, чтобы не закричать от боли. Перешагнул преграду и скользнул за угол, оказавшись позади сарая. Здесь хлюпало до одури громко. «Я прямо за ними, за этими треклятыми кабинками», — подумал Гард. «До них буквально несколько дюймов, рукой подать». Зашелестела трава, легонько чиркнул металл по металлу. Гарденеру хотелось одновременно кричать и смеяться. У Бобби не оказалось своего комплекта. Кто-то только что зашел за сарай и снял с гвоздя ключ, который Гарденер повесил туда всего несколько секунд назад. Может, даже сама Бобби. «Ты не ощутила на нем тепло моей руки, а, Бобби? Ты не заметила? И, кстати, ты меня слышишь? Вы слышите меня? А вдруг сейчас кто-то, Эллисон или Арченбург или Берингер, заглянет сюда и воскликнет: «Ку-ку, мы тебя видим!» Действует ли щит? Он стоял и ждал, когда они придут и заберут его. А они не пришли и не забрали. Обычным летним вечером, когда воздух наполнен стрекотом сверчков, он, может, и не услышал бы, как щелкнул ключ в замке, как отпирали дверь. Теперь же не было сверчков. Скрипнули дверные петли, открылась дверь. Скрипнули вновь, дверь закрылась. Они вошли. И почти сразу быстрее замигал пробивающийся сквозь щели свет, разгораясь все ярче и ярче, и тут разум Гарда пронзил отчаянный крик: «Больно! Больно!» Он отпрянул от сарая и поспешил в дом.